Глава первая. Пентаграмма не получалась. Я вот уже полчаса ползала по полу спальни, пытаясь нарисовать максимально красивую звезду. Но то угол заваливался, то линии получались некрасивыми и больше похожими на взбесившихся червей, то одна сторона оказывалась больше другой. Я пыхтела, пальцами и ладонью стирала волшебный мел, которого и так было немного, и начинала работу сначала. А полночь неуклонно приближалась. Работы предстояло немало. Надо было не только нарисовать пентаграмму, но и украсить ее специальными символами, зажечь символизирующие 5 стихий магические свечи. Если не успею, план пойдет прахом, и духи не отзовутся. А мне их помощь была ой как нужна. «Я против», — мрачно сообщил черный кот Афанасий, взирающий на мои приготовления с верхней полки, стоящего в углу большого шкафа. «Ты всегда против», — отозвалась я, стирая пальцем кривую линию и рисуя на ее месте новую. «И заметь, я всегда прав», — самодовольно заявил фамильяр. «Ты ведь знаешь, что сегодняшняя ночь — мой последний шанс удержаться в академии. Сегодня день осеннего равноденствия, смена времен года, когда грани между мирами размываются, и духи стихии гуляют среди живых, осыпая их дарами». Встав с колен, быстро вытерла пальцы о юбку, совершенно не заботясь о том, что испачкала ее в белом мелу, и отошла в сторону полюбоваться на результат своих трудов. «Вроде все ровно», — заключила я и вновь опустилась на пол, чтобы начертить символы между лучами. «Элиана, остановись, пока не поздно. Есть же другие способы все решить». «Нет, других способов нет, особенно после вчерашнего», — пробурчала я. «А нечего было устраивать пожар». «Это вышло случайно. Сама не знаю, как так получилось. Зелье-то было легкое, да более знакомое. Я могла сварить его с закрытыми глазами. Как умудрилась смешать два полярных состава, не понимаю. Взрыв был внезапным и очень сильным. Нас моментально разметало по разным углам. Хорошо не ошпарило. А потом и вовсе начался пожар, который я попыталась ликвидировать, несмотря на прямой запрет профессора». «У тебя всегда все случайно», — передразнил кот. «Но в этот раз ты превзошла себя. Ладно, пожар, но как можно было следом устроить потоп? Да такой, что залило 4 этажа, вплоть до подземной библиотеки с редчайшими фолиантами». Невольно поморщилась, вспомнив, как орал ректор, пока не охрип, как визжала хранительница библиотеки, обещая мне всевозможные кары. «Зато я получила зачет по водной стихии. А ты знаешь, как сложно ведьмам управляться со стихиями». Нашла я положительный момент в произошедшем. «Ну да, такой тучи в стенах Академии никто не видел». Да, туча получилась шикарная. Черная, грозовая и почти бездонная. Раз 3 часа подряд поливала разрушенную после небольшого взрыва лабораторию, не поддаваясь магии преподавателей. «Элиана, прошу тебя одуматься и прекратить. Ты и без духов, вон какая сильная!» Переключился на комплименты фамильяр и добавил себе под нос, думая, что я не услышу. «Иногда даже слишком». «Афанасий, у меня нет выбора. Завтра в академию приедет проверяющий, и он, в отличие от отходчивого ректора, запросто может выгнать меня из академии. А ты представляешь, что будет дома? Как разозлятся родители, а бабушка с дедушкой? Сестры своими шуточками сведут меня в могилу. Я молчу о 13 тетушках и 30 кузинах. Ну уж нет. Я не стану единственной в семье ведьмой без диплома». Когда с символами было покончено, я расставила вокруг пентаграммы свечи разных цветов. Синие, красные, зеленые, белые и черные. По 5 каждого цвета. Достав фолиант с заклинаниями, который смогла так успешно вытащить из библиотеки во время потопа, начала читать первый стих заклинания, зажигая свечи поочередно. «Элиана, остановись!» — вновь попытался воззвать к разуму Афанасий. «Вспомни, ни одно твое заклинание не сработало правильно с первого раза. Все вечно выходит из-под контроля, и в этот раз будет так же». Я лишь отмахнулась, не отрывая взгляда от древнего манускрипта. Прерываться некогда, время идет на минуты. В этот раз все точно получится, уверена. Не может же мне бесконечно не вести. Сегодня праздник, духи пребывают в отличном настроении и непременно помогут. Когда я начала читать второй стих, в комнате поднялся легкий ветерок. Он пронесся по кругу, потревожив пламя свечей, но не задув их. Закружился, играя с легкими занавесками на окнах. Потрепал мне волосы, взметнул перепачканную мелом юбку и даже слегка пригладил шерстку Афанасию. Кот обиженно зашипел, встав на дыбы и на всякий случай отполз подальше. Благодаря третьему стиху вокруг пентаграммы выросли самые настоящие розы. Бордово-красные, бархатные и невероятно ароматные. Четвертый стих заставил их покрыться тонким слоем инея. Он не убил, не заморозил, а украсил белоснежным узором нежные лепестки. После пятого стиха пентаграмма вспыхнула огнем. Оранжево-красный, он взметнулся вверх, осыпаясь крохотными искорками, но не создавая вокруг жар. Даже розы от его прикосновения не сгорели, а иней не растаял. Казалось, пламя нарисовано искусным художником, но я видела мягкие переливы и всполохи. Это потрясающе. Заклинание полностью контролировало стихию. Губы растянулись в улыбке. «У меня получалось! Еще немного и...» «Элиана, остановись!» — выкрикнул Афанасий, зажмуриваясь и закрывая уши лапами. Но меня было не остановить. Я начала читать шестой стих, заключительный. Ветер стих. В идеальной тишине мой голос зазвучал неожиданно величественно. С каждой произнесенной фразой он звучал все громче и громче. Из ниоткуда взялось эхо, многократно повторяя каждое слово. Гулкое, страшное. Оно резонансом отдавалось в груди, било в виски болезненным спазмом, заставляя сомневаться в правильности затеи. Может, стоило послушать Афанасия? Вдруг я действительно сделаю только хуже, вызвав духов стихий? Но останавливаться было уже поздно. Да я и не могла. Неведомая сила заставляла произносить слово за словом, добавляла мощности голосу, вела меня. И вот последняя фраза была произнесена. Я застыла, сжимая в руках фолиант и ожидая, ну, чего-нибудь. И это «чего-нибудь» не заставило себя ждать. Ветер, который до этого просто слегка прогуливался по комнате, вдруг превратился в самый настоящий ураган. Первый удар получил фамильяр. Ветер силой отодрал воющего, вцепившегося всеми когтями в деревянную поверхность шкафа, кота, швырнул под потолок и закружил, словно ветряную мельницу. «Элиана!» — орал Афанасий. «Я сейчас! Я поймаю!» — выкрикнула я, отбрасывая фолиант в сторону и бросаясь к драгоценному котику. В следующее мгновение помещение будто осветило тысяча огней. Взметнулось вверх магическое пламя. На этот раз оно было обжигающе горячим. Покрытые инеем розы осыпались пеплом, свечи оплавились, а я всерьез задумалась, не вызвать ли мне еще одну тучку. А потом кот рухнул прямо мне на голову, не успев убрать когти, а ветер болезненно ударил в живот, отчего я грохнулась на пол и следом обрушил всю свою мощь на взбесившееся пламя. Стихии схлестнулись в жутком поединке, итогом которого стала полная темнота, тишина и противный дым, от которого мы с котом тут же раскашлялись. «Я же говорил, говорил!» — прокричал фамильяр, пытаясь вырваться из моих рук. «Никогда меня не слушаешь!» «Прости!» — тут же забормотала я, приглаживая его вставшую на дыбы шерстку. «Я больше так не буду, обещаю!» «Элиана!» — вдруг просипел кот, вытаращив свои огромные зеленые глазища и смотря на что-то за моей спиной. Я резко оглянулась, продолжая сидеть на полу и прижимая кота к груди. Дым постепенно рассеивался, открывая взору пентаграмму, которая не светилась как положено, а пульсировала ярко-красным светом, напоминая потоки вулканической лавы. Но не это испугало кота. Из темноты и дыма постепенно вырисовывался силуэт кого-то очень большого, массивного и с рогами. «Мама!» — прошептала я, приоткрыв рот от удивления. Афанасий оказался более сообразительным. «Демяон!» — выдал он, вырвался из моих ослабевших рук и стрелой метнулся под кровать, где и забился в самый дальний угол. «Точно! Демон!» Огромный, высокий, мощный, с большими изогнутыми рогами и серо-стальной кожей, изрисованной светящимися магическими татуировками. Толстый хвост с неожиданно милой кисточкой в тон черным волосам хлыстом бил по крепким ногам. Из одежды на нем была лишь странная набедренная повязка из шкуры неизвестного мне бурого зверя в белую полоску. Так что я могла полностью оценить его развитую мускулатуру и даже три раза пересчитать кубики на идеальном прессе. «Надо же, то есть в книгах не врут? Их действительно 8?» — пробормотала задумчиво. «Чтоб меня хаос сожрал!» — нахмурившись, выдал рогатый, внимательно изучая меня ярко-желтыми глазами. «А что сделала я?» Очнулась, сообразив, что это не сон, а все по-настоящему, и спустила громкий вопль, схватила первое, что попалось под руку, учебник по перевоплощениям, и бросила в демона. Но с попаданием в цель у меня всегда были проблемы, поэтому демон не пострадал, зато учебник снес остатки черной свечи, нарушая тем самым пентаграмму и цикличность силы. Звезда мигнула красным и перестала светиться. Вот только демон никуда не исчез. Некоторое время молча изучал мои художества, а после сделал шаг, выходя из пентаграммы. От страха и паники у меня сдавило горло, и кричать я больше не могла. Просто замерла, полулежа на полу, и взирая на магическое существо наивысшего порядка, которого умудрилось каким-то чудом вызвать вместо 4 стихий спасительниц моего бедственного положения. А он потянул носом и неожиданно улыбнулся, продемонстрировав идеально белые острые зубы. «Ну, привет, ведьмочка!»